«Мое чесательное дерево!» — воскликнула Мишка. «Наше пчелиное дерево!» — в ужасе заорал кролик. «Мой новый дом!» — сокрушался дятел. «Это новое!» — сказал Мишка, оглядывая дамбу. «И большое! Но я не уверена, что это изменит мир к лучшему. Что будет делать эта штуковина?» «О, ничего особенного!» — небрежно бросил бобр. «Всего лишь затопит долину». «Затопит?» — повторил кролик. «Затопит?» — эхом отозвался дятел. «Насколько сильно?» — спросил Мишка. «О, не очень глубоко», — ответил Кастер и приподнял лапу над головой кролика. «Примерно настолько». Кролик в ужасе уставился на собеседников. «Речка затопит мою нору? И меня?» «Да», — спокойно ответил Кастер. «Если я все сделаю правильно». Хрум-хрум-хрум-хрум. Бух! «Допустим, звери смогут переселиться», — сказала Мишка. «Но что будет с деревьями в долине? Их корни окажутся под водой». «Все эти деревья сгниют». Кастер на минуту оторвался от работы. «Это ужасно!» — завопил кролик. «Это прекрасно!» — возразила Мишка. «Это чудо, чудо, чудо, что за новость!» — затараторил дятел. «Так и быть, строить свою дамбу». «Что?» — возмутился кролик. «Гнилых деревьев гораздо легче сделать дупло», — ответил дятел. «А сколько в них разных жучков?» «И личинок», — облизнулась медведица. «И пчелиных ульев с медом». Перед таким искушением Мишка не могла устоять. «Эй!» — проворчал кролик. «Хватит пускать слюни на меня!» «Прости», — смутилась Мишка. А вода поднималась все выше и уже добралась до норы кролика. «Кастер! «Это катастрофа!» – запричитал он. «Не переживай!» – успокоил бобр. «Я составил важный официальный научный доклад. В нем полно хороших новостей». Он протянул кусок березовой коры кролику. «Смотри!» «Важный официальный научный доклад Кастера Фибера, успешного бобра. Научная формула для затопления долины и избавления от глупых животных». «Смотреть куда?» Кролик повернул доклад вверх ногами, повернул его боком, повернул как надо и встал на голову. Нет, доклад был слишком официальным и слишком научным, чтобы его можно было понять. «Ты можешь объяснить все простыми словами?» – попросил кролик. «Конечно!» Кастер кивнул и, посмотрев поверх кролика на доклад, объяснил простыми словами. «Дамба станет хорошей новостью для бобров, рыб, змей, пчел, черепах, голубых соек, жуков, волков, лягушек, медведей и дятлов». «А не может эта новость быть хорошей для всех?» – спросил кролик. «Нет, это плохая новость для… дай-ка посмотреть». Кастер перевернул страницу. «Ага, да. Плохая новость для… кроликов». «Ау!» – взвыл кролик. «А для кого еще это плохая новость?» «Только для кроликов», — ответил Кастер. «Но обычно кроликов не очень любят за их вредные привычки и характер. Так что остальные звери вряд ли будут против». Тут появились крот, мышь-малютка и полевка. «Эй!» — запищал крот. «Вы затопили мой дом! Я очень сердит!» «Эй!» — запищала полевка еще более тонким голоском. «Вы затопили и мой дом! Я в ярости!» «Эй!» — пискнула мышка-малютка чуть слышно. В бешенстве она вскарабкалась по бобру к самому бобровому уху. «Ты затопил мой дом! Это очень подло!» «Ах да!» — упомнился Кастер, стряхнув мышь-малютку с плеча так, словно это был осенний лист. «Еще это плохая новость для кротов, мышей-малюток и полевок. Но они настолько маленькие и глупые, что не стоят внимания. Мне пора вернуться к работе». Хрум-хрум-хрум-хрум. Бух! «Какое же ты чудовище!» — заорал кролик. «Перестань называть меня чудовищем», — возмутился Кастер. «Я бобр, а бобры очень важные и успешные животные». «Да, успешные в разрушении чужих жизней», — возразил кролик. «Мне не кажется, что он хочет разрушить чьи-то жизни», — протянула Мишка. Кролик удивленно посмотрел на нее и дятла. «Вы правда так считаете? Знаете что? Вы тоже чудовище». «Мы?» — прошептала Мишка ошеломленно. «Но почему?» «Потому что позволили ему затопить мой дом ради меда и личинок». Да, кивнул дятел. Думаю, что ты прав. Полностью прав. Но понимаешь, личинки. Ням-ням-ням. Нет, решил Мишка. Мы не такие. Мы поможем тебе, кролик. Крум-крум. Что? Воскликнул Кастор. Он был так удивлен, что даже перестал жевать. Поможете мне? Удивился кролик.